Пойдем, согласилась Настя. Ты ложись, а я еще подумаю немножко. Немножко это сколько? Часа два? Ну, примерно. Подумаю, потом приготовлю еду и поеду в тир, постреляю. Они в семь открываются, и с утра никогда народу не бывает. Совсем спать не собираешься? Леш, мне правда не хочется. Ладно, смотри сама. «Большая девочка», — вздохнул Чистяков, — «тогда убери здесь все, а я пойду. У меня старческой бессонницы пока нет». «Не старческой, а возрастной», — возразила она и прибольно ущипнула мужа за руку. Чистяков ушел спать, а Настя принесла из дома теплый плед, завернулась в него и уселась в саду на качелях. «Лешка прав», — думала она, мерно покачиваясь под едва слышное поскрипывание цепей. Я действительно стала другой. Раньше ни за что не упустила бы возможности поспать пару часов, а теперь почему-то не хочется. И еще 10 лет назад выцарапал бы глаза тому, кто посмел бы утверждать, что я могу попустительствовать нарушению закона со стороны моего родственника. Она смотрела на наливающееся светом небо, слушала оживающий птичий гомон и перебирала в голове информацию о Владимире Власове и Филиппе Орехове. Вроде бы информации этой было немало, но она почему-то нигде и никак не состыковывалась. В 5 утра Анастасия Каменская вернулась в дом и встала к плите. В 6 выпила подряд 2 чашки крепкого кофе с сахаром и сливками. В 6:25 поднялась наверх, зашла в спальню, неслышно переоделась, потом спустилась вниз, написала длинную записку, одна часть которой была адресована мужу, другая — племяннику и его другу, и уехала в тир. Дзюба проснулся первым, и когда Антон продрал глаза, Ромка уже сидел за компьютером и азартно что-то искал. — Тоха, давай пожрем что-нибудь, — попросил он, не отрываясь от работы. — Я замаялся ждать, пока ты проспишься. — Так взял бы что-нибудь, — удивился Антон. — В холодильнике полно еды. Руки отсохли бы, что ли? — Конечно, отсохли бы. В чужом доме хозяйничать не положено. — Смотри, чего я нарыл. Начальником службы безопасности в компании Вадима Орехова работает некто Усиков, в прошлом сотрудник ОБЭП, а еще более давнем прошлом БХСС, полковник в отставке. — Понял, — кивнул Антон, мгновенно сбрасывая с себя остатки сна. — А еще что? — Еще я покопался в официальном сайте «Файтертрейда» и нашел перечень отделов с указанием имен руководителей, замов и старших менеджеров. В том отделе, где работает маленький Орехов, есть старший менеджер по фамилии Химин. Помнишь, нам эта фамилия пару раз встречалась в личной переписке Орехова? — Не помню, — признался Антон. — Точно встречалась? — Да точно, точно, — горячился Роман. Один раз он написал кому-то, что Химин задолбал его чем-то. Второй раз тоже что-то подобное. То есть можно сделать вывод, что с этим Химиным Филипп наиболее тесно связан по работе. Я его уже пробил и по базе, и по учетам. Приличный мужик, нигде и ни в чем не засветился. И адресок есть, и телефончик, само собой. Смотри, если ты сумеешь сегодня встретиться с Ольгой Виторт, а я отловлю этого Химина, то мы сможем подъехать к проблеме с двух концов. Если у Орехова с Власовым конфликт на почве работы, то кто-нибудь из этих двоих обязательно в курсе. Не один, так другой. Заодно и об отношениях Филиппа с отцом можно попробовать поговорить. И опять же, все номера телефонов маленького Орехова нам нужны? Нужны. И Химин их может знать, а Ольга вряд ли. Ей известен, скорее всего, только его официальный номер. — Ну, в общем-то, да, — согласился Антон. — Пошли завтракать и начнем отлов свидетелей. С Химиным повезло. Роман дозвонился ему с первой же попытки. Правда, ни малейшего восторга от перспективы тратить время в свой законный выходной день на разговоры с работником полиции Химин не выразил, но и уклоняться не стал, попросил только, чтобы встреча состоялась максимально близко к месту его жительства. А вот Ольгу Виторт найти никак не удавалось. Сначала она не брала трубку ни домашнего телефона, ни мобильного. Потом при звонках на мобильный номер последовало равнодушное сообщение о том, что абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. — Ромыч, я детям обещал сегодня провести время с ними, — сказал Антон, одеваясь. — Я и так их почти не вижу. Ты давай двигай к Химину, а я съезжу к Элле, возьму ребят и хотя бы в кафе мороженое их отведу, раз все равно это Ольга Виторт неизвестно где. Нам главное все левые телефоны Орехова узнать, чтобы мне было с чем Кузьмичу в ноги падать. Он довез Дзюбу до метро и направился в сторону выезда из города. Майским субботним утром желающих провести время на природе или на даче оказалось немало. Шоссе было изрядно загруженным, и дорога до дома, где жила Эльвира, заняла много времени. Увидев Степку и Василису, сидящих на крыльце и напряженно всматривающихся во все проезжающие автомобили, Антон почувствовал, как сжалось у него сердце. Он пообещал, и дети верят ему. Они не хотят знать о том, что у отца такая работа, при которой он не волен распоряжаться ни своим временем, ни самим собой. Папа обещал, и этим все сказано. Это нерушимо и обязательно будет выполнено. Он уже вышел из машины, и дети уже мчались к нему по зеленой лужайке, и зазвонил телефон. — Ольга Виторт, — послышался в трубке холодный деловой голос, словно лишенный всяких эмоций. — У меня на телефоне несколько ваших звонков. Чем могу помочь? — Моя фамилия Сташис. Я из полиции, из уголовного розыска. Мне нужно поговорить с вами. — Пожалуйста, я вас слушаю. Не по телефону. Мне нужно с вами встретиться. И снова спокойная, без малейшей заминки. Пожалуйста, это опять насчет картин и Володи Власова? Я в курсе, что вы этим интересовались. Мне нужно куда-то подъехать? Антон растерялся. Оказалось, что к такому простому вопросу он готов не был, потому что, не дозвонившись до Ольги в течение утренних часов, уже перестроился на субботу с детьми. Но и откладывать встречу тоже нельзя. «Я сейчас за городом», — неуверенно начал он, — «и проведу здесь еще как минимум 3 часа». «Но вопрос у вас срочный?» — все так же спокойно и деловито поинтересовалась Виторт. «Или он терпит до вечера?» «Вопрос срочный. Говорите адрес, я подъеду». «Вы знаете детский развлекательный комплекс «Винни-Пух»? Это 15-й километр». — Я знаю. В голосе собеседницы Антону почудилось некое подобие улыбки. Я подъеду и перезвоню вам. Примерно через час. — Трафик тяжелый, — предупредил Антон. — Значит, через полтора. Вот так коротко и без лишних слов. Деловая колбаса — это Виторт. Лара Крофт, будь она неладна. Дети стояли чуть в стороне и напряженно, испуганно всматривались в лицо отца, ловя каждое слово, сказанное им по телефону. Они очень хорошо знали, чем чаще всего заканчивались такие вот разговоры, особенно если папе звонили в тот момент, когда они все вместе куда-то собирались. — Мы не идем есть мороженое? — удрученно не то спросила, не то сделала вывод Василиса. — Почему же? — Антон подхватил на руки Степку. — Идем обязательно, только я немножко отдохну с дороги. — А с кем ты договаривался? — настырно допытывалась Вася. — У кого срочный вопрос? — У меня, — улыбнулся Антон. — Срочный вопрос у меня, и одна тетя будет настолько любезна, что сама приедет, чтобы на него ответить. — Она красивая? — ревниво спросила девочка. Антон пожал плечами. — Понятия не имею, никогда ее не видел. — А тебе какая разница? — поддразнил он Васю. — Я не жениться на ней собираюсь, только поговорить. Пошли в дом, надо с Элей поздороваться. В доме вкусно пахло чем-то сладким. Эля давала Василисе очередной урок домоводства, темой которого был, судя по запахам, десерт. «Пробу снимите, Антон», — весело предложила няня, ставя перед ним креманку. Он сунул в рот полную ложку, но даже проглотить не успел. Снова зазвонил телефон. Дзюба. «Есть телефон Орехова», — быстро проговорил Ромка. «Бери бумажку и записывай, их много. Он их менял чуть ли не каждые 3 месяца». «Ну вот», — думал Антон, глядя на исписанный карандашом листок. «Сейчас я еще пару номеров сюда добавлю и позвоню Кузьмичу, и это будет последнее, что я сделаю в своей короткой жизни, потому что Сергей Кузьмич в живых меня не оставит». «Степка, гони сюда айпад», — потребовал он. Мальчик попытался сопротивляться. Он смотрел на планшете мультик, и перерыв в его планы на данный момент не входил, но, к удивлению Антона, выступила Василиса. — Степка, немедленно отдай папе айпад, — строго велела она. — Не видишь, что ли, папе для работы нужно, а ты тут детский сад разводишь. Большой уже, сам должен соображать. — А ведь Анастасия Павловна права, — подумал Антон. — Васька намного взрослее, чем я ее привык считать. Забрав у сына планшет, он вошел в свою почту и написал длинное письмо, сплошь состоящее из номеров телефонов. Телефоны Филиппа Орехова, телефон Юрия Шокина, телефон Игоря Журихина. Рядом с каждым номером указал временной интервал, который его интересует. У Орехова таких интервалов было 4, по числу убийств, в которых он подозревался. У Шокина и Журихина по 2, на момент убийства Инны Викторовны Ефимовой и на тот вечер, когда Антона в подъезде строго и по-хорошему предупредили. Об этом странном эпизоде Антон никому не рассказывал и искренне надеялся, что Кузьмич ничего не заметит. Еще раз перепроверил каждую цифру в письме, сверяясь со своими записями, сохранил письмо в черновиках, мысленно перекрестился и позвонил подполковнику Зарубину. Крест не помог. Вернее, помог, конечно, но не полностью, потому что первые 2-3 минуты Антону пришлось выслушать от Зарубина много ярких высказываний в свой адрес. Хорошо еще, что все они были не новыми и никаких неожиданных откровений в себе не несли. Самое главное было вырвать у Кузьмича клещами заветные слова. «Ладно, засылай, только трубку не клади, я сперва сам посмотрю, что там у тебя». Антон нажал пальцем на окошко «Отправить». Сергей Кузьмич недовольно сопел в трубку, щелкал мышкой и, кажется, еще что-то прихлебывал из чашки. «Ну?» — требовательно вопросил Зарубин. — Где твое письмо? — Сейчас, Кузьмич, ну подожди еще 3 секунды. — Сейчас дойдет. — Сам-то где? — Да я с детьми, — честно сказал Антон. — Это я слышу, не глухой, — с усмешкой заметил Зарубин. — Где конкретно? — У Эли за городом. — Хорошо там, наверное, — мечтательно протянул подполковник. — Хорошо, зелени много, птички поют. — О! Вот и письмо нарисовалось. Ну, посмотрим, поглядим, в какую авантюру ты меня на этот раз втравить пытаешься, — забормотал Сергей Кузьмич. — Так, это я понял, это сибирская гастроль. Кстати, ты авиарейсы проверил? — Еще нет, не успел. Дзюба обещал сегодня сделать. — А чего не сделал до сих пор? Время к обеду, у тебя одни обещалки, — недовольно заметил Зарубин. — Так он номера телефонов доставал, вот как раз тех самых. — торопливо объяснил Антон. — А, ну ладно тогда. Пойдем дальше. Это у нас кто? — Массажистка. — Ага, ага. Так там вроде закрыли уже кого-то, ты говорил. — Говорил, — подтвердил Антон. — Но проверить надо. — Ладно. Так, это я и сам знаю кто. Это тоже знаю. А это что у нас? Судя по всему, Сергей Кузьмич дошел до телефона Юрия Шокина. — Это Ефимова. — Ефимова? Из какого это перепугу? — начал было возмущаться Зарубин. — Кузьмич, я тебе потом все объясню. Просто прошу тебя, помоги, пожалуйста. — По Ефимовой у тебя такие силы и такая техника есть, что мировой заговор раскрыть можно, а ты меня грузишь, — продолжал выговаривать подполковник. — В темную пытаешься сыграть. — Слушай, — внезапно вспылил Антон, — я тебя хоть раз обманул? Хоть раз подставил? Я же сказал, я все объясню. Но не по телефону же. Ты можешь просто мне поверить? — Да легко, — Зарубин неожиданно развеселился. — Хорошо, это у нас Ефимова, и вот это у нас тоже получается Ефимова. Два номера. А вот это что? Номера те же, а время к чему привязано? А вот это и было то самое, что Антон пытался скрыть от Зарубина. Время эпизода в подъезде. Можно было бы уже и рассказать об этом подполковнику, но не сейчас, когда рядом дети. Особенно Васька со своим стремлением все слышать и все контролировать. — Надо, — уклончиво ответил он, — есть одна мысль. — Толковая мысль-то, — усмехнулся Сергей Кузьмич. — Да фиг его знает, но проверить имеет смысл. — Ладно, номеров много, точек много, так что с тебя... — Ну, сам понимаешь, — предупредил подполковник. — Понимаю, Кузьмич, все будет в лучшем виде, — с облегчением пообещал Антон. Он положил телефон на стол, вернул Степке айпад и снова потянулся было к ложке и креманке, но попытка опять не удалась. Телефон звякнул. Пришло сообщение от Дзюбы. — С кем треплешься? Не могу дозвониться. Мальчик ездил в Пермь на поезде, назад самолетом. — Есть! Конструкция, казавшаяся такой воздушной и сказочно невозможной, обрела первую реальную подпорку. Конечно, если это именно Филипп Орехов застрелил полицейского в Перми, то добираться он туда должен был как раз на поезде. В самолете он бы не смог провести оружие без соответствующих разрешительных документов. А вот почему в Москву он возвращался самолетом? Ответ понятен, потому что оружия при нем уже не было. Не пожалел, выбросил или продал кому-то. Быстро сунув в рот еще одну ложку изготовленного дочерью учебного десерта, Антон перезвонил Дзюбе. — Ты сейчас где? — Еду портрет показывать. Есть у меня одно подозрение, что все получится быстро и без крови, — сообщил Ромка. — Да, тебя Каменская искала, но у тебя занято все время было, так она мне позвонила. — И чего сказала? — Сказала, что пацаны ее кое-что нарыли. Там сложная какая-то схема, я сам половину не понял, но они уверены, что письмо бизнесмену написал тоже наш мальчик. — Ты с Виторт встречался? — Нет еще, вот жду, должна подъехать. — Ага, ладно, тогда я поперся. Если что будет, отзвонюсь. Антон снова положил трубку и с опаской посмотрел на креманку. — Интересно, чем может закончиться третья попытка? А может, ну его совсем, этот десерт? Роковой он какой-то. — Пап, ты чего не ешь? — тут же раздался голос Василисы. — Тебе невкусно? У меня не получилось? — Очень вкусно! — улыбнулся Антон. — Ты становишься настоящей хозяйкой. Вот видишь, я же тебе говорила, что меня Эля всему научила уже. Не надо нам никакой Лизы. Пап, ты мне обещал. Мы сами справимся. Я помню. Васюш, не надо мне напоминать. Вот я сейчас прямо при тебе все доем. Он сделал страшное лицо, изображая угрозу, схватил в одну руку креманку, в другую ложку. Вася залилась счастливым смехом. И снова зазвонил телефон. — Это Виторт, — прозвучало в трубке. — Я буду на парковке через 10 минут. Где мне вас ждать? — Как я вас узнаю? — Кафе «Крошка.ру». Я буду с детьми 10 лет и 6, девочка и мальчик. Не ошибетесь и не волнуйтесь, я вас сам узнаю. Не рассказывать же ей, что он уже вдоволь насмотрелся на ее фотографии, размещенные на личных страничках Ольги Виторт. — Ребята, вперед в машину! — громко скомандовал он. — Едем в Винни-Пух объедаться мороженым! — Ура! — радостно закричал Степка и помчался надевать кроссовки. — Пап, а мой десертик? — огорченно спросила Вася. — Так и бросишь, а я старалась. — Ни за что! — провозгласил Антон, схватил обычную столовую ложку вместо крошечной кофейной, которую ему подала Эля, и в 3 секунды опустошил креманку.